даже голос такой неземной. И не нужно дарить понапрасну цветы, не помогут они нам с тобой. Там, где буря прошла, не пройдет караван, замело все дороги, пути. Только плачет струна и грустит барабан, от себя никуда не уйдет. Плачет струна.